Святитель Филарет Амфитеатров, митрополит Киевский. Святитель Филарет был одной из ключевых фигур в истории русской церкви первой половины XIX века. Он известен как выдающийся церковный администратор, крупный ученый-богослов, действительный член Императорской академии наук, четырех духовных академий, а также трех университетов – Киевского, Московского и Казанского. Будущий митрополит Филарет родился 17 апреля 1779 года в Орловской губернии в большой священнической семье и был назван Федором. В детстве он отличался очень слабым здоровьем и большую часть времени проводил не со сверстниками во дворе, а с отцом в храме или с дедом за книжками. Федор рано выучился читать. Ко времени поступления в школу он самостоятельно прошел весь курс первого года обучения, и его приняли сразу во второй класс. Затем он поступил и блестяще учился в Севской духовной семинарии. Перед ее окончанием 18-летний Федор подал прошение о пострижении в монашество. Его прошение было удовлетворено, и как лучший выпускник семинарии, новопостриженный монах Филарет был оставлен в семинарии в качестве преподавателя. Уже через 5 лет он назначается ее ректором. Молодой ректор никогда не заботился о своей репутации перед епархиальным начальством. Он действовал всегда решительно, не боясь отрицательных последствий, которые не замедлили появиться. В результате клеветы завистников отношение к нему епархиального епископа изменилось в худшую сторону. Несправедливые притеснения со стороны духовного начальства стали тяжелым испытанием для Филарета. Он терпеливо сносил все обиды и унижения, но в конце концов у него появилась мысль оставить все, удалиться в отдаленный монастырь и, скрыв свой сан, начать жизнь простого инока. Однако слухи о конфликте дошли до синода, и архимандрит Филарет, не успев воплотить свою мысль в жизнь, был переведен в Тобольск для испытания. Тобольский епископ был поражен смирением и административной мудростью вновь прибывшего скандального архимандрита. В своих донесениях синоду о характере и поведении Филарета архиерей называл его не человеком, а ангелом во плоти. Благодаря таким отзывам Филарет был назначен инспектором в Московскую духовную академию, а через год стал ее ректором. Он был и наставником, и преподавателем, и настоящим отцом для своих воспитанников. Его лекции отличались краткостью, ясностью и доступностью, а воспитательные меры, которые он применял к провинившимся студентам, почти всегда имели положительный результат. Он не наказывал их, а действовал исключительно любовью и личным примером, пытаясь к каждому найти свой подход. Один из студентов, учившихся при Филарете, вспоминал: «Мы повадились воровать яблоки из ректорского сада. И один раз так увлеклись, что не заметили, как появился ректор. Узнав его, мы все точно окаменели и не могли двинуться. «Что ж вы замерли? Скорее собирайте, пока не пришел садовник», — сказал Филарет, помогая одному из нас прятать яблоки за пазуху. «А теперь бегите скорее, а то и вам, и мне достанется», — добавил он, уходя навстречу появившемуся садовнику. Мы все кинулись в рассыпную. Затем несколько дней вся наша компания была страшно смущена. От стыда и боязни расплаты мы не знали, куда себя деть. На четвертый день после происшествия всю нашу компанию собрали в отдельной комнате. И вместо наказания вдруг принесли целое блюдо разных плодов с большой чашкой меда. «От ректора», — сказал посыльный. «По какому же это случаю?» — перешептывались мы, радостно и робко принимая щедрый подарок. Но случая никакого не было, кроме того, о котором мы одни знали и помалкивали. Эти ректорские яблоки, груши и сливы мы ели со слезами раскаяния. С тех пор нам даже стыдно было заходить в ректорский сад, а наказание это было столь памятно, что уже прошло более 20 лет, а я до сих пор краснею, вспоминая этот случай». Филаретовские воспитанники так впоследствии отзывались о своем ректоре. Управление его в академии было истинно отеческое. Мы были для него дети родные. Высокой оценке ректорской деятельности архимандрита Филарета свидетельствовал и тот факт, что за 4 года ректорства он 6 раз был удостоен различных наград и поощрений. Безусловно, заслуженная им докторская степень по богословию была присуждена ему не только за научные труды, но также, согласно формулировке, за безукоризненный образ жизни. И действительно, его личная подвижническая жизнь была примером, достойным подражания. Строгий к себе во всем, особенно в образе жизни, он в отношении к другим был весьма снисходителен и милостив и прибегал к строгим мерам только в исключительных случаях. Современники отмечают не только искреннее благочестие Филарета, но и его необыкновенную доброту. Его нищелюбие вошло в пословицу. Его называли не иначе, как Филаретом Милостивым. Он не делал никаких сбережений, а все, что имел, раздавал неимущим, оставаясь порой без копейки. Получив назначение на епархию, Филарет не мог выехать из-за отсутствия средств и вынужден был занимать деньги на дорогу. До назначения его митрополитом в Киев владыка Филарет сменил 4 епархии, однако древней киевской кафедрой он управлял более 20 лет, пользуясь известностью не только в России, но и за рубежом. «Так детски чист и прост был этот добрейший человек», пишет Николай Лесков со слов современника владыки, «что всякая мелочь из воспоминаний о нем наполняет душу приятнейшую теплотою настоящего добра, которое как будто с ним родилось, жило с ним и с ним умерло. Для людей, знавших Филарета, еще долго будет казаться, что нет другого такого человека, который был бы так подчинен кроткому добротолюбию, не по теории, не в силу морали воспитания, а именно подчинялся этому требованию органически. Он родился со своей добротою, как фиалка со своим запахом, и эта доброта была его природой».